Глава 4. Гость. Шли дни, и вскоре Рут неизбежно заскучала. Поначалу сельская жизнь стала бальзамом для ее уставших нервов. Она прекрасно отдохнула. Но не прожив их 2 недель в доме мисс Хэтэуэй, начала горько сожалеть о своем приезде. И все же пути назад не было. Рут дала слово, так что ей придется остаться здесь до октября. Однако ждущие впереди месяцы казались беспросветно пустыми. Их скрашивали только мысли о мисс Эйнсли, чье общество ей нравилось. Но нельзя же проводить все время в ее доме у подножья холма. Завтракать в 7:30 казалось не слишком уместным. Однако Рут, не находя себе покоя, даже после долгой прогулки по полям и лесам, уже не раз спускалась вниз в 5 утра, когда Хэпси еще спала. Постепенно, праздное времяпрепровождение стала вызывать досаду, наполняя дни сотнями вспышек невыносимого раздражения. Капризная, угрюмая, невгомонная Рут постоянно мечтала вернуться в газету, впрочем, понимая, что даже там не сможет хорошо выполнять свою работу. Однажды днем она сидела у себя в комнате в откровенно паршивом настроении. Но вдруг, без предупреждения, вошла Хэпси и вручила ей визитную карточку. «Мистер Карл Уинфилд», — вслух прочитала Рут и удивленно уточнила. «Ко мне пришли, Хэпси?» «Да, мэм. Он ждет на веранде. Ты не пригласила его внутрь?» «Нет, мэм. Мисс Хэтэуэй не любит впускать в дом незнакомцев. Немедленно иди вниз и проводи его в гостиную», — строго велела Рут. «Скажи, мисс Торн спустится через несколько минут». «Да, мэм». Хэпси неторопливо зашаркала по лестнице, невыносимо медленно открыла дверь и заявила резким тоном, так что голос ее отчетливо донесся до верхних комнат. «Мисс Торн передала, что вы можете войти и подождать ее в гостиной». «Благодарю», — затаенным весельем ответил мужчина. «Мисс Торн добра и великодушна». Рут невольно покраснела и пробормотала себе под нос. «Не знаю, стоит ли мисс Торн спускаться. Наверняка это какой-нибудь книготорговец». Минуту или две она задумчиво качалась в кресле, размышляя, что произойдет, если она так и не появится в гостиной. Снизу не доносилось иных звуков, кроме приглушенного покашливания. Наверное, визитер готовился к произнесению заученной речи, предпочитая заниматься этим в отсутствии публики. Хотя ее заранее раздражал этот мистер Карл Уинфилд и дело, которое привело его к ней, Рут задержалась перед зеркалом и пару раз провела щеткой по непослушным волосам, а по пути вниз решила вести себя с достоинством, общаться холодно и одаривать его тяжелым взглядом. Когда она вошла в комнату, высокий молодой человек приятной наружности, приветствуя ее, поднялся с дивана. «Мисс Торн?» уточнил он. «Да, прошу вас, садитесь. Простите, что моя горничная повела себя столь негостеприимно». Вообще-то, Рут вовсе не так собиралась начать разговор. «О, ничего страшного!» непринужденно отозвался он. «Мне даже понравилось. Прошу прощения, что заявился к вам столь неожиданно. Но Карлтон передал для вас письмо, а я его потерял». «Карлтоном?» звали главного редактора. И у Рут мелькнула мысль, что ее могут вызвать обратно в газету. «Я работаю в Геральт», — продолжил визитер. «Точнее, работал, пока у меня не начались проблемы со зрением. И тогда от моих услуг отказались. Газетам нужны здоровые работники», — мрачно добавил он. «Знаю», — кивнула Рут. «Конечно, редакция газеты не санаторий, хотя им не помешает открыть нечто подобное. И вовсе не литературный клуб в детском саду, за который ее принимают. А, ладно, не буду нагружать вас своими проблемами. Окулист посоветовал мне на 1/2 уехать из города, побольше бывать на свежем воздухе и не браться за чтение или письмо. Я отправился к Карлтону, и он пообещал осенью взять меня на работу, поскольку у газеты вскоре будут и утренние выпуски». Рут об этом не знала, но слушала с интересом. «Карлтон посоветовал мне приехать сюда», — продолжил Уинфилд. «Сообщил, что вы пока живете здесь, а в город вернетесь осенью. Жаль, что я потерял его письмо». «И что же в нем было?» — осведомилась Рут с нотками сарказма в голосе. «Вы ведь его читали?» «Читал, конечно. Точнее, пытался. Насколько я смог разобрать, оно походило на рекомендацию. Сперва описывалось запустение, царившее в офисе после вашего отъезда. В конце имелось пара строк, в которых меня веряли вашей внимательной заботе. И вот я здесь, чтобы лично порекомендовать себя». «И как теперь быть, черт возьми?» — подумал Уинфилд, а вслух сказал. «Именно, мисс Торн. Я потерял рекомендательное письмо, и теперь всеми силами стараюсь произвести хорошее впечатление без него. Я решил, что раз мы оба будем работать в одной газете и обоих изгнали, то не лишнее будет со мной встретиться», — закончила за него Рут. «Давно вы в городе?» «Ну, город — это сильно сказано. Я приехал в это глухое, богом забытое место 10 дней назад. С тех пор ежедневно охотился и рыбачил, но не добыл ничего, кроме простуды, добротной в своем роде. 3 дня я мог разговаривать только шепотом». Рут уже признала в своем госте молодого человека, которого видела на дороге из окна мисс Энсли, и мысленно попросила у него прощения за то, что сперва посчитала его книготорговцем. Он вполне мог составить ей приятную компанию. Высокий, чисто выбритый, хорошо сложенный, Карл Уинфилд выглядел ухоженным, хотя при этом вовсе не щеголеватым. У него оказались бледные, изящные формы руки. Непокорные, темно-карие глаза прятались за темными стеклами очков. На выразительном лице легко угадывались любые смены настроения. Какое-то время они обсуждали работу в газете и выяснили, что у них множество общих знакомых. Рут он понравился. Карл говорил чуть торопливо, но непринужденно. Порой казался несколько циничным. Однако она справедливо списала это на волнение, такое же, как испытывала сейчас сама. «Чем вы будете заниматься в Трибюн?» — уточнила она. «Всем подряд», — ответил он, неопределенно пожав плечами. «Ты здесь не рассуждай, а делай и умирай». «А вы?» «Так же», — кивнула Рут. «Рубрики «Общество», «Материнский уголок», «Под вечерней лампой» и «На кухне с тетушкой Дженни». «Хотел бы я, чтобы Карлтон вас сейчас услышал», — заразительно рассмеялся гость. «А я нет», — слегка покраснев, пробормотала Рут. «А чего же? Боитесь его?» «Само собой. Стоит ему обратиться ко мне, как я тут же замираю от ужаса». «Ну, не такой уж он и плохой», — успокаивающе заметил Уинфилд. «Просто по натуре рисковат. Вероятно, он даже не подозревает, что так влияет на вас. Ни за что бы не подумал, что вы вообще подвержены каким-то страхам». «Почти нет. Боюсь только грабителей и зеленых червей». «Карлтону понравился бы этот список. Мисс Торн, кто-нибудь непременно должен ему рассказать. Нечасто на долю занятого человека выпадает столь невинное развлечение». Рут сперва разозлилась, но неожиданно взглянула на Уинфилда другими глазами, будто на давнего друга. Есть мужчины, которые уже в 20 лет походят на стариков. А вот такие, как Уинфилд, и в 70 останутся в душе мальчишками, внешне прикрытыми условностями, прожитыми годами и светским лоском. «Можете сообщить ему, если хотите», — спокойно заметила Рут. «Он на радостях тут же удвоит вам зарплату». «А вам?» — уточнил Карл с веселыми искорками в глазах. «А меня, само собой, уволит». «Никто вас не тронет», — возразил он. «Но лучше я не стану ему рассказывать. Богатство влечет за собой соблазны. И раз уж я намерен работать в Трибюн, мне не хотелось бы вашего увольнения». Хепси, судя по всему, чем-то усердно занималась в столовой. Она вела себя очень тихо, двигалась неторопливо и надолго замирала, будто прислушиваясь. Уинфилд, похоже, ничего не заметил. Но Рут раздражала поведение горничной. И когда гость сообщил, что ему пора, вздохнула с облегчением. «Вы ведь придете еще?» — уточнила она. «Обязательно». Рут прильнула к окну, безотчетно наблюдая, как Карл большими размашистыми шагами спускается с холма. Ей нравились его широкие плечи, мелодичный голос и честный, открытый взгляд. И все же он в сущности был всего лишь мальчишкой. «Мисс Торн», — вдруг спросила подошедшая Хепси, — «это ваш кавалер?» Горничная вовсе не пыталась дерзить или проявлять неуважение. В ее вопросе безошибочно угадывался дружеский интерес. И ничего больше. «Нет», — ответила Рут. «Конечно же нет. А он симпатичный, правда?» «Да. У вас есть ухажер?» «Нет». «Тогда, мисс Торн, вряд ли вы найдете кого-то лучше». «Может и нет», — задумчиво протянула она, по-прежнему провожая взглядом его быстро спускающуюся фигуру. «Вы что, прежде никогда его не видели?» «Хепси», — обернувшись, холодно бросила мисс Торн. «Пожалуйста, иди на кухню и займись своей работой. И в следующий раз, когда ко мне придут гости, оставайся там, а не торчи в столовой». «Да, мэм», — покорно ответила Хепси и поспешила уйти. Горничная не отличалась проницательностью, но поняла, что чем-то обидела мисс Торн. И тщетно ломала голову, пытаясь понять, чем именно. С племенницей хозяйки она общалась с той же вольностью, что и с самой мисс Хэтуэй, проявляя при этом только дружелюбие. Что же касается столовой, очень часто, когда к мисс Хэтуэй наведывались гости, саму Хепси звали в гостиную, чтобы услышать ее версию какой-нибудь деревенской сплетни. Порой, конечно, когда хозяйку что-то раздражало, от нее влетало и горничной. И все-таки прежде никто и никогда не разговаривал с Хепси столь сдержанным, ледяным тоном, вполне подобающим истинной леди, но уж слишком повелительным. И поскольку она была чувствительной особой, на глаза служанки сами собой навернулись слезы. Когда над головой раздались шаги, Хепси взяла себя в руки. Она слышала почти весь разговор в гостиной и могла бы многое поведать мисс Торн об этом молодом человеке. К примеру, что он поселился у Джо в доме через дорогу от жилища мисс Энсли и что планировал провести здесь все лето. Или о том, что у него переменчивый характер, странные вкусы и есть серебряная чашечка для бритья, которую Джо обещал показать ей перед возвращением гостя в город. Однако горничная рассудила, что пусть мисс Торн и дальше пребывает в слепом неведении. Рут, тем временем, терзаемая все большим беспокойством, погрузилась в размышления. Разговоры о внешнем мире заставили ее еще острее, чем прежде, ощутить, в каком уединении она сейчас живет. Только поэтому и никак иначе Рут надеялась понравиться Уинфилду, хотя вообще-то прежде ее не заботили подобные пустяки. Он увидел в ней милую девушку, способную сильно увлекаться и становящуюся при этом довольно привлекательной. Однако, обладая женской проницательностью и неуловимо поддавшись влиянию слов Хепси, Рут ощутила, что может обернуть ситуацию в свою пользу. Ей хотелось, чтобы Уинфилд проникся к ней симпатией, остался в этой жалкой деревушке до самого ее отъезда и помог ей уберечь разум от застоя. Ни о чем другом она и не думала. В октябре же, когда они вернутся в город, Рут мило поблагодарит Карлтона за то, что прислал ей друга. Конечно, если они не поссорятся. Она уже предвидела ждущие ее впереди долгие дни тесного общения, возвышенного и благородного, которое, возможно, лишь когда мужчина и женщина встречаются для удовлетворения духовных потребностей. «Мы оба слишком взрослые для глупостей», — убеждала она себя. Потом внезапно испугалась, что Уинфилд, возможно, на несколько лет моложе ее, и тут же возненавидела себя за подобные мысли. Меня это не волнует. Непроизвольно краснея, сказала себе Рут. Какая разница? Он просто милый мальчик, который должен меня развлекать. Подойдя к комоду, она выдвинула большой верхний ящик и вывалила его содержимое на кровать. Отчаянная мера, поскольку мисс Торн терпеть не могла наводить порядок. Газета, лежавшая на самом дне, приземлилась на общую кучу. И Рут так резко дернула ее на себя, что порвала. Потом бесцеремонно запихала обратно в ящик ленты, чулки, перчатки, носовые платки и воротнички. Находясь сейчас не в ладах с собой и с окружающим миром, она злилась на Хепси, ненавидела Уинфилда и презирала себя. Подобрав клочок бумаги, лежавший на перчатке, Рут отметила незнакомый почерк. Похоже, ей в руки попал конец письма, остальная часть которого куда-то пропала. Какое-то время жил в Гибралтаре, держал магазин, но теперь, вероятно, его лучше искать в каком-нибудь городке на побережье Италии. Искренне ваш. Подпись была оторвана. Рут решила, что письмо, наверное, принадлежало тете Джейн. Рядом нашелся еще лист бумаги, и она, не задумываясь, прочитала строки, предназначавшиеся вовсе не ей. «От всего сердца благодарю вас за понимание. Не могу выразить это словами, но думаю, вы знаете, что я хочу сказать. Возможно, вы считаете, что нет смысла. Уже слишком поздно, но я хотела бы сама в этом убедиться. Спасибо за вашу доброту». Ни даты, ни адреса, ни подписи. Лишь несколько строк послания, обособленного, будто далекая звезда, свет которой даже не виден с земли. И лишь один человек понимал его смысл. Точнее, двое. Автор и тетя Джейн. Рут убрала письмо и обрывок другого обратно под газету. И с грохотом задвинула ящик, надеясь, что пока живет здесь, провидение милостливо убережет ее от находок, которые совсем ее не касаются. А после, будто вспышкой молнии, к ней пришло доселе неведомое понимание. Судьба играет с нами разные шутки и принимает порой странные формы. Но однажды на этом самом холме, лежащем в землях Новой Англии, ее настигнет будущее, предопределенное для нее с самого начала. Рут ждут большие перемены. Мысль об этом вызвала дрожь. Однако не испугала.